Мы начинаем очередной урок Зогар 126. Страница Цади Гимель 93. Гасулам, левая колонка, третья строчка. Сейчас мы находимся в середине его очень важного, глубокого пояснения о помощи, которая дается свыше возвышенными душами, которые приходят, спускаются, которые Ашем посылает в наш мир, чтобы помочь праведникам продвигаться в их, по их ступеням, духовным ступеням. Строчка третья. Вейней нешамазо шабаа лесае лераби Лазар лераби Аба 4. Айта нишмат Рава Менуна Саба. Шеги нишама 5. Мы однала в эйн кец лерамамута. Точка. Третья строчка. Вейна и вот. Нешама зо, вот это нешама, это душа, шебаал и саея, которая пришла, чтобы помочь раби Элазару и раби Аба. Четвертое, гаита нешмат рава менуна саба, это была душа рава менуна саба, раби аминуна саба. Шегине шама меот неэла, что это душа весьма возвышенная. Пятая строчка. Вэйн кэс ромамута. И нет конца ее возвышенности. Смотри, что он говорит нам. Пятая строчка после точки. Вэйи бхинат 6. Первое слово. Шестой строчки, последняя буква не далет должна быть, а реш. Ор и хида. Точка. Веги, вот его душа, так она его душа, веги и она, бхинат ор и хида, это аспект света и хида. Шестая строчка после точки. Амнам. Батхила баа алейхем бадерех сем ибур вело икируба йотер рак бамидато шель восемь таин хамры шапирушо апашуту Бааль 9 хамурим. Точка. Шестая. Амнам Батхила, но сначала Баа Алейхем, она, эта душа его, пришла к ним Бадерах Ибур, через Ибур. Зачатие, душа начинает сначала всегда, с чего начинается? Сначала зачатие, то есть кликетер. Всегда приходит, как приходит, куда, в какой кли? Кликетер, это называется, когда свет приходит в кликетер, называется ибур. Семь. Велоги кируба йотер. И они узнали ее только лишь бамидатошель, только лишь в мере восьмая тайн хамры, в мире погонщика ослов. Так они ощутили эту душу. Они ее так видели, эту душу на их уровне, что это было как погонщик ослов. То есть очень низко. Шапирушо, что смысл этого, что простой смысл этого, Шапирушо Апашутху, Бааль Хаморим, тот, который Бааль Хаморим, то есть хозяин ослов. Девять. Или транспортировщик ослов. Ну, в любом случае, погонщик ослов. Но Бааль Хаморим означает хозяин ослов. Девять после точки. Ше уманто и лавир носаим аль десять хаморав мимаком лимаком вегуацмо голех барегель одиннадцать. Лифней хамурав умолихам. Очень важно, что он сейчас нам объясняет, нам какое, какой статус был у этого, у таких вот хозяинов ослов, вот, которые как вот какова у них была специальность, что за специальность это была. Так вот, девятая строчка после точки. Ше уманото, что их профессия. И она состоит в том, чтобы лагавир, чтобы перемещать носаим грузы, поклажу, можно сказать, аль десять хамурав на его ослах, мимаком, лымаком, с места на место. Вегу ацмо, а и вот он сам, вот этот погонщик ослов, а он сам, голех барегель, идет пешком, одиннадцать, лифней хамурав, перед своими ослами, умолихам, и ведет их. Одиннадцать. Ваалькен Никра Таин Хамры. Двенадцатое. Шемольих Хаморим. Точка. Валькен, одиннадцатое после точки. И поэтому Никра, он зовется, называется Таин Хамры. Что в переводе означает Хамры, это ослы. А Таин Хамра это означает, то есть 12-е, что это означает, Шемолих Хамурим, что он ведет ослов. Погонщик, как мы говорим, погоняет ослов. 12-е после точки. Увалашон Хазаль Никра Хамарин. 13. Шерубам Решаим. Ви Гацура Анамуха Байотер. Смотри, что он говорит там. Это прямое значение этого слова, так, этого понятия. То есть такая профессия, которая погонщик ослов. И вот есть еще опосредовательное значение вот этого понятие ослы. Так вот он объясняет нам, 12-е после точки. Увалашон хазаль, а на языке мудрецов Торы. Слово, называется слово хамарин, ослы. Что такое ослы на их языке? Это означает, то есть их выражение означает, 13-е, Шарубан решаем, что большинство, что большая часть этих людей, хабарины люди, имеется в виду состояние человека, которое называют, что его называют осел. Ну, не то, чтобы человека унизить, а состояние его передать. Это вот на языке мудрецов Тора это означает, что у них большая часть их, они в них, это злодей. Вегия, Цурана, Муха, и вот, что вот это свойство их, она наиболее низкая, самая низкая, что есть. Четырнадцатая строчка. Везе Шеомер, Раби Аба, Нефтах Патхин, Деорайта, пятнадцатая, Деха Шаата, Веаднагу, Леаткана, Беархин, Беархан, 16. Я переведу сначала. 14. Вы... Нет, дальше пойдем. 16. Дайну. Лифтох эт цинорот анешама. Алидей птихат 17 шарей содот атура. Точка. 14. Везе шомер. Это что говорит в Зогаре нашем Раби Аба. Нефтах, давай откроем Патхин Деорайта. Открытие, то есть отверстие или открытие. Открытие, то есть двери, можно сказать, открытые, так сказать, двери Торы. Или открытие Торы. Дверь как открытие, да? Торы. 15. Да шаата в одного, ибо сейчас час и время настало. Ле аткана ба архан, чтобы себя чтобы себя установить на в дороге. То есть состояние духа сделать, привести в требуемое состояние. Требуемое состояние духа в дороге. Шестнадцатое. Дегайну, то есть лифтоахет синорот, то есть что это означает? То есть открыть, время сейчас настало, чтобы открыть цинорота нешама, трубки души. Тут трубки, то есть трубки, как, по которым проводится свет в души. Открыть трубы, трубки, трубы души. Алидей птихат шарей, благодаря открытию 17 шарей содот атора. Врат секретов Торы. Точка. Ты видишь, только секреты, только суть, только секреты Торы, тайны Торы. Только это и есть духовное, которым занимаются каббалисты. 17-е после точки. Бигдей шиитакну бадера хашем 18 шеохимбу. Бигдай для того, чтобы они были, чтобы были, установили себя на пути Ашем, на пути Творца, по которым они идут. Восемнадцать. После точки Убер Раби Элазар. Хапасук, шель 19, шаптотай тишмору, точку надо убрать здесь, в середине 19 строчки. Мифхинат Амадрига, шагая 20, омедба, точка. 18 после точки. Убия Раби Лазар, и Раби Лазар объяснил пасук, объяснил стих из Торы. Шель шаптотай тишмору 19. Мои шабаты, как Ашем говорит, мои шабаты, чтобы вы стерегли. И он это объяснил, этот стих, Мифхината Мадрига, со стороны, с аспекта той ступени Шагая Умедба, в которой он находился. Дословно, в которой он стоял. Стоят на ступени. Ибо, да, говорят, стоят на ступени. Он стоял на этой духовной ступени. И вот он объяснил это, этот стих, мои субботы стереги, исходя из своей ступени, на которой он находился. Очень важно. 20. Дагайну. Мимохин дииш суд. Шегу сот, шем сот, 21. Ле мехамы, лехамавы, каналь, точка. 20 после точки. Дайну, то есть, исходя из, то есть, из мохин, ииш суд, а вот эта позиция, которая он, на которой он был, и вот эти мохин он мог получить. То есть, исходя из мохин, ешь сута. Шагем сот, что вот эти мохин, они суть 21, что говорится про него, лемехамы, лехамавы, что он шел туда, чтобы увидеть, лемехамы, означает увидеть, лехамавы, увидеть своего тестя, каналь, как сказано выше. То есть отца его жены. Как сказано выше. 21 после точки. Валькен Бьер. Шешабат 22 Ацма. И Бхинат Зон. Шаэйнам од бифхинат 23 кодыш. Эла шагэм мамшихим микодыш. Дайну мохин 24 дейшсуд. Шазон мамшихим байом ашабат. Потрясающе. И вот как, что же это была его позиция от ешсуда? Что он мог... Он мог только... Его, он стоял на этой ступени Ешсуд. Поэтому Ешсуд... То есть Ешсуд как человек. Понятно? Помнишь, как мы говорили, что Ешсуд, он как душа его. А мы говорили, что, как мы говорили, что души праведников, они одеваются на Зайранпин. Правильно? Так вот, вот этот его... 21 после точки. Валькен, и поэтому он Биер, он объяснил Шешабат Ацма, что сам Шабат 22 и Бхинат Зон, это аспект Зон, Шейнам от Бхинат Кодыш, который еще не в аспекте Кодыш святости. Так он объяснил там. Эла 23 шагемам шихими кодыш, но что они притягиваются от святости. Помнишь, он говорил, что зона шаббат, низший шаббат, который поднимается, он не, это не святость, то есть это не абавыима, а притягивают они, притягивают мохин от кодыш, от святости. То есть от аб... Но он имел в виду, он стоял, вот это объяснил, что не кодыш, то есть не еще не Абавыима, а Ешсуд. Дайну, то есть Мохин да Ешсуд, то есть Мохин Ешсуд. 24. Шеазон, что зон мамшихим, байома шаббат, который зон притягивает в день шаббата. Так он объяснил это. Потому что это была его ступень. В то время, когда в день шаббата в действительности притягивается от Абавыима, который сами кодыш. Поэтому и шаббат тоже кодыш. То есть поднятие в Абавыима. Зон поднимается в Абавыима. А для него еще была одна ступень меньше. Это было его постижение. 25. И вот мы видим сейчас, как это у него будет постижение, у него будет расти. 25. Валь амохина эйлу даршу это кату умикадаши 26 тира у 25. Валь амохина эйлу, и вот на об этих этими мохин, то есть объяснениями вот этих мохин Ешсута, они объясняли стих Писания «Умикадашите рау и страшитесь моей святости». 26 после точки. «Я хохма абаа мифхинат мохин татаин». 27. Дееш суд лизон. Отто гегет багем ира. Вот объясняет очень потрясающе объясняет. 26. Кия хохма, ибо хохма, которая приходит из аспекта мохин, нижних мохин, еш сута кзон, гзеян пиненуква. Отто гегет багем ира, в них еще имеет место страх. Понятно, почему у них имеет место страх. Ибо это находится, это исходит из Ишсут, а Ишсут находится под хазе всегда. Правильно? Под хазе Ариханпина, как мы говорим, неважно. Но всегда именно Ишсут находится уже там, где уже есть только нешама, мохин нешама, но нет мохин хая. И вот тогда там есть еще страх. Сколько дает нам ссылку, где это мы проходили. 29. Кихем от омдим лешейлак. Вот то, что он объяснял нам ранее. Ваше альвеалькен еш бакодыш агу 30. Бхинат Ира. 29. Кихем. Почему? Ибо они, вот эти мохин, одом димлы шейла, мохин ишсута, ишсут еще находится, у них еще имеет место вопрос. Помнишь, да, мы говорили, вопрос еще. Вопрос означает, что еще можно ман поднимать. Они еще поэтому вальтен, и поэтому ешь, покодыш, агу, есть в этой святости еще ира. Есть еще страх. И боюсь, что это тоже бина, но низшая бина, поэтому там еще есть страх. Потому что им уже ешь, требуется хохма. А боима не требуется хохма. А есть, что есть, требуется хохма. И мы уже научили не место повторения. 31. Выкан сие отам агу дитаин хамры 32 аватрею. Вегела бахэм сот мохин дыхая. Вот теперь смотри внимательно, что он говорит. Выхан, и вот здесь. Сиеяо там помог им. Ау, вот тот, Детайн Хамри, который погонял ослов за ними. 32. Выгила Баэм и раскрыл им в них, смотри, раскрыл в них сод Мохин Дехая, суть Мохин Хай. Точка. Вот смотри, что мы изучаем, какой мы момент мы изучаем. То есть то, что он объясняет, каким образом он объясняет, он раскрывает и Мохин Хая, а мы, так как мы занимаемся этим, так же и мы притягиваем те же самые Мохин Хаи, когда мы этим занимаемся. Нам не надо быть той, того же уровня, что Раби Лазар и Раби Ава, но так как мы этим занимаемся, то мы на своем уровне, на котором мы стоим, мы притягиваем вот эти, по соответствию свойства, мы притягиваем оттуда вот эти Мохин Дехая. И так вот на протяжении всего Зогар, самых различных позиций. Ки-33. Эт шаптотай тишмору. Биер аль-шаббат эльона. 34. Вы шаббат тахтона. Абаим баяхат алидей алият зон. 35. Лымаком абавыима. Вынасим азон ацмам. Кодыш басот. 36. Рибуа баго и гуля. Точка. Ки 32 в конце после точки. Иба 33. Эт шаптотай тишмор. Это высказывание, этот стих истории. Мои шаббаты соблюдайте. Он объясняет, он, этот погонщик, душа Рава Менунасаба, он объясняет, как, что это высший шаббат и низший шаббат 24. Абаим, который Бабаяхат, который вместе приходит. Алиды Алиядзон, благодаря поднятию, то есть приходит вместе. То есть для, благодаря поднятию зон в шаббат, поднятию зон 35, Леваком Абуима, на место Абуима, то есть высших Абуима, Эвенасим Газон Ацмам, и сами зон становится кодыш, святостью, так же, как и Абуима. Басот, каким образом, смотри, как мы уже учили, в сути 36 Рибуа, квадрата, Баго и Гуля, внутри круга. Какое потрясающее сравнение, какое потрясающее качественное представление. Вот это то, что низшее поднимается выше. В шаббат зон поднимается в Абовима, и вот это представление квадрата внутри круга. Точка. Тридцать шестая после точки. Валейхем лунеймар ира. 37. И им тишмору левад. Точка. 36. Валейхем. И вот о них не сказано ира страх. 37. И им, а только лишь тишмору соблюдайте, стерегите. Почему? Точка. Киамохин дыхая. Понятно, ибо это уже не нешама, это мохин не нешама, это мохин дыхая. При поднятии, то есть он им объяснил, что это мохин хая, который в шаббат получается благодаря вот этому наложению низшего шаббата на высший, зон на Абовим. 37 после точки. Киамохин дыхая, дохин 38, коля хитсуним. Вехуэр гинин, мит аврин, мина, поем 39, ашабат. Умифхина зо, эйн шам ира. Вагатух, следующая страница. Цади Жалет, 94-я, правая колонка, сулам, первая строчка. Умиканеши, тирау, бьер лахем, аль никуда два де эмцаита, а меша мешет бекар де абуима. Дайну три гаршель мохин дыхая, шиба лет асагат виса четыре кле, уба ит ира. Следующая страница, левая колонка, строчка 37. После точки. Ки амохин дыхая, ибо мохин хай, дохин 2.38 колях и цуним, они отталкивают всех внешних. Внешнее это общее слово на клипот, выхоль динин, и все диним. Мит аврин мина. Снимаются с нее. Проходят, снимаются с нее. Байома шаббат, в день шаббата. 39. Умифхина зо. И вот исходя из этого аспекта, эйн шамира, нет там страха. Какой страх у нас может быть? Весь страх это только там, когда мы испытываем то место, где есть клипот. Там есть страх. Вагатува, а стих Писания. Следующая страница. Цади Далет. Асулам, правая колонка, первая строчка. Умикадашитера у ибу. Страшитесь моей святости. Бьер Лагем, он объяснил им, что это указывает на как указывающее на никуда даем цаита, на среднюю центральную точку, вторая строчка. А мы шамешет багар да абуима, которая используется в гар абуима. Давай, ну то есть третья строчка. Гар шель мохин да хай, то есть гар мохин хай. Шибалле да сагат висакла, что в ней нет никакого постижения. Не может, нельзя это постичь, ибо там только вауба ит ира, и там есть страх. Пятая строчка. У вас гамра анешама эт тавкида. Ки гивия шесть отам ласагат мухин дыхая. В аз заху легилуй сем нишмата цадик. Ята и Киру эт арка восемь шель отта анешама. Точка. Пятое. Видишь, все это раскрытие, все это весь охр, вот прошлого, у предыдущего урока, и вот сейчас, что мы изучаем, все это моменты раскрытия. 8. После, нет, 5-я строчка. Увазе, и вот этим самым гамра нешама, завершила нешама, вот эта душа Рава Менуна Саба, она завершила это тавкида, закончила свою задачу, которую ей поставили сверху. Кивия 6, вот там, ибо она привела их ла сагат мохин дехая, к постижению мохин хай. Вы ази тогда захул и гилуй нишмата цадик, они удостоились раскрытия души цадика. Вот этого цадика, которого, который к ним пришел. Киата, именно души цадика, смотри. Киата и киру это аркаши лота нишама, и вот теперь они узнали ценность или уровень 8 этой души. То есть то, что он дал им, они теперь познали, теперь они, то, что он им рассказал, они дал им постижение, что они теперь поняли, узнали, что эта душа дала им уровень мохин-хай, в то время как до этого у них был только уровень мохин-нешамы. Вот это они познали. И вот это дало им, было поводом тому, что рассказывает Зогар, что, о чем говорит Зогар в дальнейшем, следующее, в этом нашем же оте, 8, а других точка. Ваалькен, нахту, раби Элазар 9, раби Аба Венашкею, Выдашку. Киасагата мала 10. Мидбаэрет бапывулат нешика. Смотри, что он говорит. 8. Валькен, и поэтому нахту раби Лазар спустились раби Лазар 9. Раби Аба спустились. Они спустились со слов. Вы на шкуру и поцеловали его. Надо объяснять, почему, смотри. Киасагата мала, ибо постижение уровня ступени 10. Мидбаэрет бапаулат нешика объясняется действием поцелуя. Точка. Амнам Баймет, од ло 11 нигмартов кида шель анешама аги. Ки од 12 аяла лесаея отам басагат оргаихида. Каналь 13 кмоше катув. Лефаней. Эйла. Киван шасагат хая. Билвада. 14. И мадрегашлы мабипней ацма. Лефихах нивхан 15. Шаны шама нидгальталахем башиур зе точка. Поднимаемся на строчку десятую, после точки. Ва амнам. Посмотри внимательно, что он говорит. Однако, баймет, по правде говоря, говорит, от лонигмаров тавкида ширяны шамаи еще не завершилось, еще не закончилось задание этой души. Киод 12, а я лалисаеяо там, ибо еще требовалось ей помочь им. Басагат 12 ор Айхида. В постижении света Ихида. 13. К Моше готов, Лерванейну, как написано перед нами. Эла, но, киван, шасагат, хаяв, свыше он говорит, ибо, но, так как постижение уровня хаи, только уровня хаи, отдельно, то есть уровня хаи, 14, и мадригашлей мабифна яцма, это уже ступень сама по себе, лефихах, поэтому нивхан считается 15, шаны шаманит гальта лагем, что душа раскрылась им, башиур зе в этой степени. Уже есть какое-то раз, уже есть раскрытие в полной степени именно уровня хая. Ну, еще есть еще уровень ихида, 15-е после точки. Взе сод 16. Ше хашву ото ата шигу брейде рава менуна 17 саба. Вело рав аменуна саба ацмо. Точка. 15. Взе сод, это суть того, 16. Ше хашву ото, что они его считали его, теперь что они теперь его считать стали, его считать его, что он брейда Рава Менуна Саба, что он сын Рава Менуна Саба. Вело 17 Рава Менуна Саба отцмо, а не сам Рава Менуна Саба. Понятно? Сын, мы знаем, что это одна ступень ниже. 17 после точки. ВУ. Ки 18 Рава Менуна Саба Гу Пхинат Ехида Убено Гу 19 Пхинат Хая точка. 17 после точки Вегу, и это потому, что Ки Рава Менуна 18 Саба, ибо Рава Менуна Саба Гу Пхинат Ехида, он аспект Ехида. Убно, а его сын, то есть его порождение, Гуди, 19, Пхинат Хая, это аспект Хая. 19 после точки. Валькен, Лефи, Шело, Исигу, Ата, Рак, 20, Пхинат Хая, Алькен, Од, Таубо, Вехашву Шигу Бно 21 Шель Рав Аминуна. Точка. 19 после точки. Валькена, поэтому Лефи Шелоги Сигвата, так как они теперь еще не постигли 20 Пхина Хая, аспект Хая. Алькен, нет, неправильно я сказал, Алькенат, поэтому, так как они постигли теперь только лишь аспект Хая, 20-я строчка, Алькен, поэтому, то есть они Ихида, поэтому, Од Таубо, поэтому они еще ошибались в нем, в его уровне, выхашву и считали шигу бно, что он сын 21-я шель Рава Менуна. Рава Менуна. Точка. Амнам легалан ахар шигодия лагем 22 судга катува Шельбеньягу бен Йоядо Шигу Гилуй 23 Мадригат Ехида Азнегла Алейхем башлемуту 24 вырау киу рав аминуна саба ацмо. Точка. 21 после точки. Амнам, однако, легала ниже, ниже в нашем зогаре. Ахарше водия лагем, после того, что будем учить, то есть, после того, как он сообщил им, 22-я, сода кату в суть стиха из Писания о Беньягу бен Йоаяда, так его звали Беньягу бен Йоаяда, была великая душа во время царствования Давида, была, его был близкий друг и наставник, и священник. Шегу гилуй, что это означает, что это раскрытие, вот эта душа Беньягу, его звали сын Йоаяда. Что это раскрытие 23-е мадригат Ехида, уровня ступеней Ехида, аз негла алейхем башлемуто, тогда раскрылось им в полной мере, в совершенстве, тогда раскрылся он им в совершенстве, то есть в полной мере, 24, вырау, и они увидели, Киу Рава Минуна Саба Ацму, что он сам Раби, что он Рава Минуна Саба сам. Они его сын. 25. Визе Шиомер. Амарлун. Лот и Шалун Ман Ана двоеточие. И вот это, что 25-е, что Зогар говорит, а Марлон, он сказал им, Лотиша Лунманана, не спрашивайте, кто я. Понятно, они еще не достигли этого уровня. Левая колонка, первая строчка. Киргишу Бацман. Шатаин Эйнам Макирим. Вторая ото Легамры. Од три. Лонигмарта в кицюа шель анишаматочка. Первая строчка. Киргишу и бани ощутили в себе. Шадаин, что они еще не узнают. Вторая строчка. Отолы гамр его полностью. И од лонигмарта в кит, ибо еще не завершилась третья строчка. Тавкит сиюа, задание помощи этой души. Точка. Третья после точки. Валькен, четвертая. Ипциру ото. Шиига леот эт шмо, и поэтому валькен четыре гипциру от бо, они настаивали на том, чтобы шиига ле эт шмо, чтобы он раскрыл им свое имя. Четыре после точки. Аминам гейшивлахем пять. Шело и шало лишмо. И оды слихим лагилуим шесть. Шельразин деорайта. Кломар. Шаорах од лосем митукан легамры. Везешомер. Лагем. Эла анавы. Атон Низаль 8 Венит Асек Баурайта Киатем Оде Црихим 9 Ли Лисаея Этхем Баэсе Катора Вехоль Хад Яйба 10 милин де хохмата ле ангара орха. Ки црихим 11 од лаир эт гадерех ки адаин ло бану 12 лемахос хевцейн. Третья строчка после точки. Четвертая строчка после точки. Амнам хишилахем. Но он ответил им. Пятое. Шело и шалу лишмо, чтобы они не спрашивали его имя. Ки ода цихим легилуим, ибо еще им требуется раскрытие. Шестая строчка. Разин де орайта, секретов Торы. Кломар, то есть. Шаорах, что путь от ло сем мытукан легамбры еще не совсем установлен. Везе шомер лаэм, это что он им говорит. Сказал им. Эла, но анавы атон. Я и вы, Низал, пойдемте. Пойдем, 8-8, в Нитасек Баурайта, и будем заниматься Торой по пути. Путь еще не закончен. Еще перед нами путь стоит. 8 после запятой. Киатем от Црихим, либо вы еще, вам еще я нужен. 9. Лысаея Этхем, чтобы помочь вам, баэсэ катора, в занятии Торой. Выхоль хад яйма, и каждый пусть скажет 10 милин де хохмата, слова мудрости, ле ангара орха, чтобы осветить путь, кицрихим, ибо еще необходимо 11 от, ибо еще необходимо легаир это дерах, светить в пути, осветить путь к Творцу. Киадаин лобану, ибо мы еще не пришли, 12, лемахос хевцейну, к обиталищу, к месту нашего назначения, желаемому месту, дословно. Желаемому месту назначения. Мы закончили этот от. Теперь на следующем уроке у нас будет урок. Мы начинаем вверху на этой странице, страница Цади Далит. Зогари от пре вав. Третья строчка.